Глава 43. Тьма и рыбы. Часть 1. Чертова рыбина никак не хотела отпускать его. Она все плавала в неких невероятных глубинах, таская Сима в своем брюхе. Хуже всего было то, что снаружи, вне этой слепой и глухой твари, осталось какое-то неоконченное дело. И странный солоноватый привкус на губах говорил, что дело-то скверное. «Пусть и скверное, но дела не должны оставаться незаконченными, верно?» — зазвучал голос Сима в темноте. «Если умереть, не допив банки пива, то так и будешь мучиться жаждой, пока не истлеет сама душа». Но что же он не закончил? Что не успел сделать? Дело ведь не в жестянке с пойлом. А потом Сима вспомнил. Он не успел умереть. Это багром выволокло его из брюха тьмы и разлепило глаза. Сима лежал на неровном природном полу, уткнувшись лицом в лужицу крови, натекшую изо рта. Кожу на бедрах, плечах и предплечьях немилосердно жгло. Возможно, лезвие было чем-то смазано, чем-то дурным, или все дело в том, что плоти не понравилось, что ее рассекли. Плавающий взгляд Сима сместился на стол и увидел Назара. «Рокировка, дамы и господа». Оперуполномоченный тяжело дышал и вздрагивал примерно на каждом третьем вдохе. Порезы кровоточили. На губах медленно закипала красная пена. Глаза, полные неподдельного изумления, уставились в сумеречные изгибы потолка. «Назар!» — позвал Сима и, содрогнувшись, застонал. Всего одно слово отозвалось в желудке тяжестью, словно в него ударили раскаленной трубой. А потом боль шибанула в голову, и события вековой давности предстали во всей красе. Или это было около часа назад? Возможно, ответ знала рыба, которая проглотила Сима, но он не хотел возвращаться в ее утробу. По своей натуре следователь был спокойным и рассудительным, но вряд ли можно оставаться таким, когда на тебе вырезают буквы, словно на парковой скамейке. Антера склонял голову то в одну, то в другую сторону, когда заканчивал очередную литеру. Волосы его при этом вяло мотались. «Ты так мило прославляешь Амая, Сима Ильвис», — заметил тогда старик. «Как же я тебе завидую!» «Так почему бы тебе не поменяться со мной местами, а, херов ты, ублюдок?» «Возможно, в другой жизни так и будет. Потерпи, мы еще не подошли к самому интересному». И Сима терпел. Брызгал слюнями, вскрикивал, один раз даже обмочился от боли, но терпел. И делал это не потому, что его об этом попросил сумасшедший, а потому что в случае утраты контроля над собой мог наболтать лишнего. Например, о том, что на Северной Звезде есть хорошо спрятанное оружие. Сима раскололся бы, поведал обо всем, даже о том, что девушку, из-за которой они приплыли на остров, на самом деле вымыла откуда-то водой и прибила к тому каменистому краю материка. Попытался бы договориться, лишь бы все это прекратилось. Заключил бы, так сказать, сделку с дьяволом. «Ты ведь понимаешь, что нас будут искать?» — хриплым голосом спросил Сима, когда Антера заканчивал расписывать его левое плечо. — Это должно быть очевидно даже для такого психопата, как ты. — Конечно, я это понимаю, — отозвался старик. — Но вас никто не ищет. Ты ведь и сам знаешь это, не так ли, Сима Ильвис? Сима едва не кивнул в ответ, потому что действительно был убежден в том, что с Северной Звездой покончено, а про них позабыли. Ведь прошли века. Да и рыба с огромным черным брюхом подплывала все ближе. Назар уже бился с ней. Глаза оперуполномоченного, скорчившегося в углу, то открывались, то закрывались. Его левая нога, ставшая чересчур суставчатой, будто бы обзавелась вторым коленом, карликовым. Еще один дар красного Амая. А потом началось худшее. Пришел черед бусин. «Это лавовый камень», — Антера вдруг решил пооткровенничать. Показал бусину с аккуратной буквой «Ш». Поры шарика выглядели бесчисленными микроскопическими ноздрями. «Пемза, шлак, криолит. На сиренах Амая в избытке всего, Сима Ильвис. Мы не используем только перлит». «Да, и почему же?» «Перлит белый». Кривая улыбка поползла по губам Сима, и пальцы Антера уничтожили ее. Следом вклинился роторасширитель, до боли раздвинув челюсти. Следователь закашлялся, хрипя, будто больной пес. Бусина с буквой «Ш» шмякнулась на язык Сима и, скатившись, оказалась на входе в глотку, а потом указательный палец старика втолкнул ее поглубже. Бусина была относительно небольшой, но ощущения говорили, что размерами она не уступает огромному вагонному болту. Давясь и пуская отрыжку, Сима забился в путах. Мысли окончательно перемешались, когда болт, распиравший глотку, начал жечь. «Запрокинь голову, чтобы я мог протолкнуть ее», — чуть ли не с отеческой заботой проговорил Антера. Не в силах терпеть боль, Сима послушно запрокинул голову, и в ход пошла ложка для меда. Округлое навершие коснулось бусины и безжалостно доставило ее в желудок. Сима заорал, как только появилась возможность, даже уши заложило от крика. Лукавый взгляд старика затянуло поволока. «Красная Май любит, когда его хвалят», — проворковал он, облизывая губы. «А похвала чужака приятна вдвойне». И так повторилось еще 10 раз, а потом пришел черед Назара. Старейшина был на удивление сильным мужчиной, хоть его тело и было старым. Настолько сильным, что он без особых усилий снял обмякшего Сима со стола и переложил на его место Назара. Оперуполномоченный напоминал выброшенную на берег рыбину, по которой ближе к хвосту ударили металлическим прутом. Он матерился и пытался кусаться. Впрочем, сопротивление было подавлено довольно быстро. Сперва Антера зафиксировал сломанную ногу Назара, затем разрезал пластиковые наручники-стяжки на лодыжках и закрепил вторую ногу оперуполномоченного, хоть тот и пытался брыкаться. Скованные за спиной руки Назара, по сути, сковывали возможности противников, и Антера снова взялся за молот. Голова молота блеснула в свете свечей и пошла вниз, абсолютно безразличная к куску мяса под ним. Назар в этот момент выгибался дугой, пытаясь выдернуть здоровую ногу из ремня фиксатора. Удар пришелся ему в живот. Черный клюв молота погрузился в плоть и словно выпрыгнул из нее. Если в тот момент ужас и полоснул Сима, то сделал это затупленными когтями. Он мало что понимал и также мало что мог сделать. Его сознание уже уплывало в некую огромную и черную пасть. Образ кричащего Назара тоже утянуло в темноту. Все это пронеслось в сознании Сима, словно хлопающая крыльями птица. Боль, сверлившая внутренности, мешала дышать. Что-то тяжелое и слипшееся пожирало его изнутри, словно в него напихали магнитов, облитых кислотой. По крайней мере, никотиновый талисман так и остался в кулаке, а старикан отлучился. Но надолго ли? Часть вторая. «Назар!» — снова позвал Сима тем же простуженным тихим голосом. «Что?» «Не голос, а шипение быстрорастворимой таблетки», — подумал Сима, когда услышал вопрос оперуполномоченного. «Как у тебя дела, Назар?» «Сейчас закончу и пойду пивка выпью». «Я с тобой». Вот и все. Обсуждать больше нечего. Да и о чем разговаривать двум покойникам, разве что о смерти. Сима верил, что беседа делает любую дорогу вдвое короче. Вероятно, это работало и для ожидания момента, когда тебя принесут в жертву варварскому божеству. И Сима попробовал еще раз. «Как у тебя дела, Назар?» На этот раз оперуполномоченный долго молчал. Сима видел, как тот задумался, разглядывая тени потолка. Наверное, там он искал свое безрадостное будущее. «Плохо», — наконец выдавил Назар. «А помнишь, как нас вызвали в Каменку на убийство, а мы ошиблись адресом?» Оперуполномоченный опять ушел в себя, а потом его затрясло. Это походило на припадок, и Сима с горечью подумал, что их беседа по максимуму сократила ожидания Назара. Вскоре он понял, что ошибся. Оперуполномоченный смеялся, тратя последние ресурсы организма. «Господи, кто тогда это спросил, ты или Терехов?» «Терехов», — отозвался Сима и тоже начал слабо посмеиваться. Ситуация действительно получилась призабавная, если, конечно, смерть вообще бывает забавной. Не так давно, около 2 лет назад, в дежурную часть поступило сообщение об убийстве. Супруги надрались, а потом муж из-за какого-то пустяка прикончил жену. То ли заколол, то ли задушил, он же и позвонил. Следственно-оперативная группа, разумеется, выехала на вызов и, прибыв на место происшествия, испытала настоящий шок. потому что, войдя в коттедж, очутилась среди плачущих старух, отпевавших покойницу. Никто не знал, как это понимать, а потом участковый Влад Терехов чуть растерянным голосом задал тот самый вопрос. «А что, уже в гроб положили?» У всех вытянулись лица. Посредством странных и запутанных переговоров выяснилось, что группа приехала не по тому адресу. Пока добирались до убийцы, хохотали всю дорогу, а вопрос Терехова в тот день получил статус звездного. Воспоминание было теплым и шальным. Больше у Симы и Назара все равно ничего не было, кроме возможности поболтать, пусть и такими голосами, пусть и перед порогом чудовищной смерти. Спустя несколько секунд их лишили и этого. Сумерки пещеры разродились тенями, возникли фигуры в черных рясах. С накинутыми капюшонами, зловещие и молчаливые, они направились к двум голым сотрудникам правопорядка. Происходя это на экране телевизора, Сима бы только криво усмехнулся, потому что в реальности никто и никогда не одевается подобным образом для того, чтобы совершить злодеяние. Убивают с выражением ярости на лице и в домашнем трико, насилуют со спущенными штанами и угрозами, ограбят, подпрыгивая и трясясь от ломки. Еще, возможно, поправляют очки перед тем, как, случайно не понимаю, откуда он взялся, переехать пешехода. Но никто не надевает странные штуковины, похожие на балахоны. Никто. «Никто», — вяло произнес Сима. Первым делом фигуры отвязали Назара. Тот сейчас же заорал, когда его подняли и положили на плечи, будто Иисуса, снятого с креста. Ступня перебитой ноги мотнулась, и оперуполномоченный зашелся в отчаянном крике. Живот после удара молотом налился плотной синевой, походившей на сплошное родимое пятно. «Пошли нахрен, чертовы ублюдки! Пошли нахрен!» Сима, как никто другой, понимал, почему сопротивление Назара ограничилось одними словами. Можно было бы начхать на порезы и дать балахонам прикурить, но боль в желудке стояла адская. Внутри будто пульсировал огромный гнойник, разливавший онемение по всему телу. А еще Сима поддерживали слова Харинова, сказанные тем в городском морге, о мышцах, обесточенных неким спазмом и легком параличе, вызванном действием яда с бусин. Но стоило ли помнить о подобных вещах, когда ужасная смерть была так близка? Сима тоже взревел от боли, когда его, положив на плечи, понесли вглубь пещеры.